Глава 8. Новый рассвет на Килиманджаро. 2241-2243 годы. Год прошел без новых случаев браконьерства. Я счел это успехом, и в каком-то смысле так оно и было. Но успех повлек за собой непредвиденную проблему. Однажды, вернувшись в офис после неспешной поездки по ближайшему из двух природных парков, я обнаружил, что меня ожидает сообщение. Я включил компьютер. Возникла голограмма Уильяма Блюмлейна. «Привет, Дэвид», — сказал он. «У нас тут наметилась проблема, и я был бы тебе очень признателен за помощь. Я и Джошуа приглашу. Он заедет за тобой в офис после ленча». Я прождал 20 минут, гадая, что у них за проблема. Потом появился Джошуа и отвез меня к зданию совета. «Служитель». Я не стал бы называть его охранником, хотя он и был при лазерном пистолете. Встретил нас и проводил в кабинет Блюмлейна. «Рад, что вы оба здесь», — сказал Блюмлейн. «У нас политическая проблема, которую я бы хотел обсудить с вами обоими». «Разве ее не следует обсудить на совете старейшин?» — спросил я. «В конечном счете придется», — согласился он. «Но поскольку вы оба причастны к ее зарождению, я бы хотел выслушать ваше мнение». Он подождал, пока мы сядем, и продолжил. «Уверен, вы в курсе, что антибраконьерские патрули Ката Алепароллы справляются со своими обязанностями на отлично». «Знаю», — нахмурился я. «Но разве это проблема? Альтернативой было бы сидеть сложа руки, а всех наших животных истребили бы браконьеры». «Согласен», — сказал Джошуа. «Я так и думал, что все с этим согласны», — заметил Блюмлейн. «И знаете, что тут самое интересное? Мы все ошибались». «Не понимаю», — сказал Джошуа. «Позвольте, я вам объясню. Теперь бессовестные коллекционеры знают, что здесь есть животные, и парки приходится патрулировать круглосуточно, а это 3 смены в сутки на каждый парк. Кроме того, кто-то должен мониторить силовое поле или прочесывать сами парки на случай, если кто-то проберется за периметр. И нам требуется не менее 7, а лучше 8 людей в каждой смене. Каждому нужно выдать оружие и сканеры силового поля». Он помолчал, глядя на нас. «Господа, это 40 человек с зарплатами и расходы, которые мы в прошлом году не несли. И поскольку парки бесплатны для населения, то все это чистые убытки до последнего шиллинга. Заметное число горожан, впрочем, их пока еще меньшинство, полагают, что от парков надо избавиться, передав их территорию скотоводам, которые в любом случае постоянно требуют расширения своей территории, а средствам, уходящим на отряд ката, найти применение получше». «Я не думал о расходах», — признал я. «Я думал», — сказал Джошуа, — «но и я не представлял, что они окажутся так высоки». Он нахмурился. «Масаи всегда существовали в гармонии с природой. Таково наше наследие, и было бы преступлением против всех наших традиций избавляться от парков». «Но сейчас вы не живете в гармонии с природой», — заметил Блюмлейн. «Вы отгородили ее силовым полем». «Уильям, ты хочешь от них избавиться?» — спросил Джошуа. «Нет», — ответил Блюмлейн. «Я всего лишь привел некоторые доводы, с которыми мы столкнемся, если решим сохранить их». Он развернулся ко мне. «Что скажешь, историк?» Я пожал плечами. «Мы живем в капиталистическом обществе. Остальные экономические системы показали себя в прошлом не лучшим образом». «Продолжай», — сказал Блюмлейн, и я догадался, что он понял, к чему я веду. И одобряет. «Мы живем на искусственной терраформированной планете», — продолжал я. «У нас нет золота, алмазов или радиоактивных руд. Любые активы Килиманджаро мы обязаны создать сами, а это значит, что для поддержания заповедников необходимо вывести их на самоокупаемость. Нужно, чтобы заповедникам удавалось отбивать стоимость содержания патруля Ката, а когда это начнет получаться, то попробуем пойти дальше и добиться окупаемости силового поля. Если же мы не сумеем этого достичь, то с парками придется распрощаться». «Я полностью согласен», — — сказал Блюмлейн. «Теперь следующий вопрос. Как именно мы выведем парки на самоокупаемость?» «Ты знаешь как», — сказал я. «Да, но я предпочел бы сперва услышать ответ от тебя», — проговорил он с едва заметной признательной усмешкой. «Мне так легче, чтобы не казалось, будто я один тут всем рулю и за всех отвечаю». «Ты уже знал ответ, когда пригласил нас сюда», — раздраженно буркнул Джошуа. «Если мы собираемся сохранить заповедники от нападок оппозиции, придется сделать так, чтобы парки сами себя обеспечивали». «И это значит...» — проговорил Блюмлейн. «И это значит открыть Килиманджаро для туристов с земли», — произнес я. «Думаю, ты прав, Дэвид», — сказал он. «Ты знаешь, что я прав», — ответил я. «Ты просто хочешь, чтобы я озвучил это предложение совету и вызвал огонь на себя». Блюмлейн улыбнулся. «Разве политикам не свойственно прикрывать свои задницы при решении проблем?» «Я только одного политика знаю», — заметил Джошуа, «и он меня временами порядком бесит». «Ну что ж», — сказал Блюмлейн, «значит, придется тебя еще сильнее взбесить». «Что еще?» — потребовал Джошуа. «Хочу, чтобы ты раскинул мозгами». «О чем?» — не понял Джошуа. Блюмлейн посмотрел на меня и понял, что я уловил его замысел. «Дэвид?» — попросил он. «Объясни ему». «Это как с домино», — обратился я к Джошуа. «Упала одна костяшка, за ней еще и еще. Если открыть природные парки для туристов, придется построить домики отдыха, проложить к ним дороги от посадочной площадки. Нам понадобятся настоящие смотрители, потому что если привлечь достаточно туристов, чтобы парки стали самоокупаемыми, гости неизбежно начнут вредить экологии. Нельзя, чтобы туристы бродили по паркам пешком, ведь у нас тут хищники, а раз так, придется импортировать специальные транспортные средства, а значит, для них надо будет проложить дороги или, по крайней мере, тропы, к тому же, надо будет научить наших водить эти машины и обслуживать их». «И это лишь надводная часть айсберга», — подхватил Блюмлейн. «Хотя на Килиманджаро нет айсбергов. У нас тут посадочная площадка, которую мы называем космопорт. В данный момент вокруг нее пусто. Но если начнем развивать туристическую отрасль, туристы не согласятся стоять посреди пустоши с багажом и ожидать прибытия корабля. Нам понадобится небольшой полноценный космодром, не столько для кораблей, ну, во всяком случае, поначалу, сколько для туристов. Им нужно будет где-то оставить багаж, укрыться от непогоды и выхлопов ретро-ракет, перекусить в ожидании своего рейса. Все это исходя из предположения, что у нас будет один корабль, вроде того, каким доставили сюда колонистов Масаи. Но если мужчина или женщина в состоянии найти время и деньги приехать сюда посмотреть на животных, то у таких туристов, скорее всего, будет собственный звездолет. А раз так, нам понадобится ангар, заправочная станция и обученные механики. Тогда, пожалуй, лучше уничтожить природные парки», — произнес Джошуа. «Почему?» — спросил Блюмлейн. «Ты описываешь не утопию масаев», — ответил Джошуа. «Это ближе к масайскому понятию об аде». Блюмлейн обернулся ко мне. «Так ли это, Дэвид?» «Смотря каких масаев спросить», — отвечал я. «Не забывай, что 80% масаев еще на земле покинули саванны ради городов. Ясно, что они интересовались способами заработка, и даже скотоводы никогда не отказывались от доходов от туризма. Еще в конце 20 века мы строили специальные деревни, куда туристы могли приезжать, бродить среди наших хижин, снимать фото и видео, задавать вопросы. Так что наш Эльмаран проводил больше времени с туристами, удовлетворяя их любознательность, нежели со своим скотом. К началу 21 века мы создали много рабочих мест в туристической отрасли. Знаешь ли ты, что в одном только 2020 году было продано 7000 аутентичных масайских копий? И меньше 1000 из них нашли своих покупателей в Африке, а все остальное продали через дилеров или через интернет». «Значит, это и вправду был ад?» — спросил Блюмлейн. «А иначе зачем было эмигрировать на Килиманджаро?» — ответил вопросом Джошуа. «Вы прибыли сюда построить утопию». «С той же целью Кикую прилетели на Кириньягу», — сказал Джошуа. «Это правда, Дэвид?» — обратился ко мне Блюмлейн. «Нет», — ответил я. «Они прибыли туда возродить утопию, которая, по их мнению, существовала до прихода европейцев. Мы же явились создать свою с чистого листа». «Мы знаем, чего мы не должны создать», — настаивал Джошуа. «Разве?» — отозвался Блюмлейн. «Покажи-ка мне Масаи, который будет возражать против богатства, от своего скота и шиллингов, и тогда, возможно, я соглашусь». «Значит, нужно отобрать деньги у госпиталей или фермеров и отдать твоей туристической отрасли?» «Богатство не всегда имеет предел, Джошуа», — возразил Блюмлейн. «Ты и сам можешь это наблюдать на примере стада скотины. С каждым родившимся теленком стадо растет в цене, и никакое другое стадо от этого не теряет ценности. Таким образом, растет богатство. Мы уже исследуем некоторые возможности, пытаясь создать самоокупаемую систему природных парков. Она принесет нам деньги туристов, деньги которых не существовало на Килиманджаро, пока туристы не приехали их тратить. Она создаст рабочие места смотрителей, автомехаников, обслуживающего персонала домиков отдыха. Рабочие места, которых здесь не существовало, пока туристам не понадобится сервис. Деньги, которые заплатят туристы, не отнимутся у кого-то на Килиманджаро. Эти деньги увеличат наше благосостояние, а не просто перераспределят его». «Перестань мне лекцию читать, будто я маленький», — гневно перебил его Джошуа. «Тогда перестань возражать, как ребенок», — отпарировал Блюмлейн. «Если бы люди хотели жить так же, как жили в Кении или Танзании, они бы не прилетели на Килиманджаро. Как и всякая потенциальная утопия, это носит экспериментальный характер. Я сохраню парки, пока смогу, и разберусь с последствиями их существования, как смогу. Но если не смогу их сохранить, если не получу большинство среди старейшин совета, то я не сдамся и не вернусь на землю, поджав хвост. Я выдвину новый проект для новой утопии. Чего я не стану делать, так это в чистом виде воссоздавать земное общество. Если оно было утопией, то Масаи ни за что не покинули бы землю». «Оно было ближе к утопии, чем предполагаемое тобой», — не сдавался Джошуа. «Прости, если я с тобой не соглашусь», — ответил Блюмлейн. «Ты можешь выразить несогласие перед советом», — сказал Джошуа, «потому что именно там я собираюсь привести свои аргументы». «Это лучшее место для подобных дискуссий», — согласился Блюмлейн. «Увидимся там». Джошуа направился было к двери, потом обернулся ко мне. «Ты со мной, Дэвид?» Он все еще был возбужден. «Мне надо еще кое о чем поговорить с Дэвидом», — сказал Блюмлейн. «Я велю отвезти его, когда закончим». Джошуа ушел, не сказав больше ни слова. Блюмлейн подождал некоторое время, чтобы увериться, что Джошуа не вернется, и обернулся ко мне. «Спасибо, что не озвучил при нем, Дэвид», — произнес он. «Странно, что он сам не подумал», — ответил я. «Это же очевидно». «Только для историка», — заметил Блюмлейн. «Вспомни, в Африке крупных млекопитающих уже пару веков как нет, а еще полвека до того прилагались все усилия для сбережения их популяции. Что может он знать об охотничьих лицензиях?» «И тем не менее», — сказал я. «Он наверняка прикинет в уме, что рог одного носорога, не добытого браконьерами, а принесенного в жертву, обеспечит содержание двух заповедников в течение 20 лет. Этого времени более чем достаточно, чтобы вырастить еще нескольких и выбрать следующую жертву». «Я не спорю с твоими выкладками», — отозвался Блюмлейн. «Как ты поступишь, если он выдвинет это соображение перед советом?» — спросил я. «Расчеты неоспоримы, но с моральной стороной дела можно поспорить. В заповедниках выдавали лицензии, когда не хватало ресурсов, чтобы прокормить наличных зверей. Быстрая смерть против медленного угасания от голода. К тому же звери обитали там до нас, им пришлось потесниться, чтобы впустить к себе человека. Здесь картина абсолютно иная. Это искусственный мир, лишенный собственных форм жизни. У нас тут есть носороги и другие звери, но мы их сами хотели. Мы их клонировали и вырастили, так что было бы аморально убивать их даже ради экономической целесообразности. «Я был прав», — проговорил я. «В чем?» «Насчет этой должности», — сказал я. «Ты занимаешь ее по праву». «У меня едва было время научиться кое-чему», — ответил Блюмлейн. «Самое интересное еще впереди». После этого он вплотную занялся самым интересным. Он выступил на совете старейшин и привел веские доводы. В первый раз за свою карьеру Джошуа Олесайбул проиграл дело единогласным решением судей. Спустя месяц мы приступили к сооружению двух роскошных домов отдыха по одному в каждом природном парке, а управляли ими масаи в новеньких зеленых форменных одеждах. С земли пригласили биологов прочесть новому персоналу лекции об экосистемах парков и тех тонкостях, что могут возникнуть. Инженеры обучили наших новоявленных механиков, как обслуживать системы домиков. Мы выписали консультантов нашим новым шеф-поварам, горничным и консьержам. Рядом с парками возвели по новенькой маньяте. Хорошо образованные юноши и девушки каждое утро снимали рубашки и шорты, облачались в красные одеяния, водили туристов в экскурсии по маньятам и с равным энтузиазмом смешивали факты, предания и вымыслы. За год мы выстроили полноценный космопорт, предусмотрев его дальнейшее расширение. Некоторых мужчин и женщин отправили на Землю выучить основные туристические языки. Других ознакомиться с устройством и повседневным рабочим процессом более крупных космических гаваней, ибо наша с каждым днем становилась оживленнее и сложнее. В космопорте сначала разместили простой обменник, затем расширили до полноценного банка. Банковские отделения стали появляться и в саваннах. Скотоводам теперь не было нужды вести полученные от туристов деньги в города. Ассортимент предлагаемых увеселений расширялся. Брачные церемонии стали доступны платежеспособной публике. И ритуалы Энуота тоже. Традиционные танцы масаев, когда эльмаран при этом монотонно прыгает вверх-вниз, не пользовались у туристов особой популярностью, так что пришлось нанять хореографов из народов Шона и Коса, чтобы разнообразить их. Один весьма бледнокожий турист заработал серьезный солнечный ожог, и кто, как не бывший Лайбони, а ныне медбрат Сакойна Але Парасаиб, поспешил ему на помощь. Когда турист выяснил, что за ним ухаживает настоящий масайский колдун, то упросил разрешить ему забрать с собой на землю приготовленную Сакойны мазь от ожогов. Это не укрылось от Сакойны и его начальства, и уже через месяц аутентичные лайбанийские лосьон от ожогов начали фасовать и экспортировать не только на землю, но и в другие эвтопические колонии. Это было восхитительное время на Килиманджаро. Видеть, сколько перемен происходит в нашем обществе. Что ни день, то новая инновация. Неудавшиеся сменялись заработавшими. Прошло почти два года с того дня, когда Джошуа в гневе покинул офис. Мы с Уильямом сидели в тенистом дворике нового дома Блюмлейна и потягивали напитки. «Тебе бы стоило собой гордиться», — сказал я ему. «У тебя природный дар. Все, к чему ты прикасаешься, работает как часы». «Да ну, Дэвид», — протянул он. «Ты же историк, тебе лучше знать». Я вопросительно уставился на него. «У нас уже отмечено первое в истории существенное загрязнение атмосферы», — сказал Блюмлейн. «Рано или поздно в парке проникнет какой-нибудь новый вирус. Если он поразит хищников, то придется забивать некоторых крупных травоядных, иначе они не прокормятся в парках». А если жертвой его падут травоядные, придется уничтожать лишних хищников, которые иначе бы умерли голодной смертью. В саваннах крутится столько денег, что скотоводам нет смысла и дальше использовать скот в качестве денег. Сейчас инфляция составляет 9%, и даже если мы с этим справимся, экономика не может бесконечно обходиться без рецессии. Другие втопические миры просекли, что мы тут делаем, и несколько из них уже следуют нашему примеру. В конце концов, мы вступим с ними в жаркую конкуренцию за шиллинги туристов. Ты не думаешь, что это продлится долго? Ничто не вечно, Дэвид, — ответил он без колебаний. Единственный вопрос, который меня интересует — переживет ли эта утопия нас? Ты так говоришь, словно готов признать, что утопия провалилась. Он пригубил свой напиток. Ты все неправильно понимаешь. За два последних года нам удалось вовлечь всех, люди заняты планированием работы. Это ключ к успеху. Это же и причина неудачи Кириньяги. Я нахмурился. Не уверен, что понимаю. Люди всегда стремятся к испытаниям. Едва заметно усмехнулся он. Дэвид, тебе никогда не приходило в голову, что утопия может быть не конечный результат, а всего лишь процесс его достижения? Не приходило. Но я с тех пор много размышлял над его словами и пришел к выводу, что Блюмлейн мог быть прав. По крайней мере, я больше не тревожусь о будущем. Текст читал Станислав Воронецкий.